хорошая компашка подобралась. Крутяк. Вот так надо играть. Это ужас. Thank you. шикарно. Слушай, а может Мендеса сыграешь? Кого? Москве надо? Москве надо. Я понял. Я говорю, выключите кто-нибудь барабаны. Кого там? Кого там зудит? Так. Москву надо. Сейчас найдем. Money, de la tristeza, Angel Ale, да? Допусти фейдеры, да и все. Синхронизация херня будет. У Тео. Thank you. Да, да, и чуть помедленнее. Ноты найду сейчас, секунду. Бля, тише. Манхан де Карнавал. А, вот она. Ди-ди-ди-ди-тин. Спасибо. Так, ну тут надо с темпом определиться. Сейчас, я... синхронизации. Ясен пень. Поэтому давайте что-нибудь другое выберем. Например. Например, как насчет Хэнкока? Такая версия, пожалуйста. 64, там сколько? Ты из-за метронома, что ли, не можешь? Я не, я могу. Просто, когда вы будете играть, я буду слышать это как запоздание. Ну, в плане, что вы будете спешить. Спешить или опаздывать, не знаю. Да выруби метроном и все. Кстати, эту версию я нашел видео Херби Хэнкока, кстати. А, так. Вот, так не вот это для чего? Не, вот эта версия обычная. А он играл. Блин. Но там какое-то видео есть. Я ссылку потом кину. Ты меня с задержкой сейчас слышишь? Сейчас нормально. Thank you. играл в силу того, что я начал играть, и никто ее не мог подыграть мне. Ну, даже бывает, когда кто-то играет, я сбиваюсь. Давно играешь? Сказать, что я мог. Что? Еще раз, пожалуйста, повторите свой вопрос. Давай, моя невеста. А, ну да, да. Я понял. Давай, давай, играй, что хочешь, я просто по-другому не могу. Да можешь на ты. Я говорю это, играй. Я имел в виду, что это Мумитроль. Да, да, это он. Он самый. А я тоже. Играю я со скольки? С 7 лет. 7 лет нового. Получается, 7 лет я учился музыкалкой. А потом 3 года не играл. У меня просто дядя мой музыкант. Профессиональный как бы. Он как-то через 3 года после того, как я уже закончил музыкалку, даже не открывал фортепиано, он отправился в рейс работать на корабль. Он как-то один раз позвонил мне в скайп, говорит, я ему что-то... Мы тогда еще купили синтезатор, тоже такой старенький, Yamaha V7. Я ему что-то там тоже пытался сочинил, первый раз в Кубейсе работал, это вообще было атас. Написал какой-то кусочек шмат, а он был так похож, ну, на джаз, такую манеру эту. Но раньше я с ним не знаком был, как с, ну, вообще с джазом, со стилементами. Он говорит, блин, чувак, ты понимаешь, это джаз? Я такой, да. Не, я не в курсе. Он говорит, на, он тебе послушай. Кинул мне там парочку этих, я начал слушать. Как-то вообще понесло меня. У меня потом так плейлист мой весь ушел и заново начал набираться. Практически кроме джаза, фанка, соула и блюза я ничего не слышу. Ну, еще есть фолк-рок. Ну, конечно, отдельные там песни. Есть очень редко, конечно, бывают. Которые выбиваются из рамок. Вот, 2 года играю. Джаз 2 года где-то. Не, год где-то джаз играю, да. Год я его слушал и год решил. Надо что-то делать, надо играть. Дело в том, что... Почему я как бы забросил музыку? Ну, опять же, рэп и всю такую фигню как бы не сыграешь на пианино. Ну, там это скучно, что там играть. Какие-то 3 аккорда. Когда уже познакомился с джазом, во-первых, музыка еще тебе нравится. И ты такой, нифига себе, тут так развернуться можно. Поэтому, да, где-то... Слушай, ну ты играешь вот... Бешено просто... Это еще так. Мне всегда кажется, что как-то еще чего-то не хватает. Как-то хреново. Еще импровизация хреново получается. Так, есть моменты такие. А техника — это пентатоника. Вот ну все. Да. А Hit the Road, Jack, знаешь? Сейчас. Конечно, знаю. Знаю-то знаю, играть не помню. Ну, за два года у тебя очень приличная форма, а если год, то вообще просто год, бешено. Год. Именно с джазом год. Потому что это в прошлом летом только начал вот так. Секунду. Я кроме пентатоники вообще ничего не знаю. Ну как помнишь, мне не принципиально. Один момент, я сейчас приду.